Намеченная программа покатилась как по маслу, за исключением разве что Джейн Гир. Если бы не она, я бы преспокойно уехал, как собирался, шестичасовым поездом и не потерял бы нескольких часов. Файв перезвонил через полчаса, поведав, что в настоящее время капитан Рут отбывает срок за государственный счет в тюрьме на юге Мэриленда, и добавил, что его без промедления доставят в Нью-Йорк для беседы с Вулфом. Это, похоже, опровергало известное высказывание, что демократия всегда неблагодарна. Корнуэлл сообщил, что и вырезку, и конверт, который получил Дженсен, он передал инспектору Крамеру, что тот и подтвердил, добавив, что обе вещи и сейчас у него. Крамер, как мне показалось, по телефону был страшно занят, и поэтому затягивать нашу беседу не стал. Почему? Я понял несколько позже, когда сразу после обеда он заявился к нам. Усевшись в красное кожаное кресло, он прищурился и вперился в Вулфа, после чего хрипло и грубо гоготнул и ядовито процедил. «Заинтересован, замешан и желаю знать. Так?» «Само собою», — Вулф ответил встречной колкостью, но минуты через три жаркой словесной перепалки они поостыли и перешли к делу. Крамер привез вырезку, которую получил Дженсен, и они с Вулфом, сравнив ее с той, что прислали нам, пришли к выводу, что оба кусочка бумаги вырезаны из двух экземпляров одного и того же номера журнала, на редкость важная информация, из которой я не дал бы 5 центов. Мы выложили без утайки все, что знали про дело капитана Рута, умолчав лишь про Джейн Гир. Крамер пообещал разузнать все, что касается прошлого Рута и его связей. Что же до официального расследования убийства Дженсена, то в числе подозреваемых по-прежнему оставалось все население огромного Нью-Йорка, так что полицейские могли резвиться в волю. Когда после пространных разглагольствований Крамера стало ясно, что следственная группа не сдвинулась с места ни на шаг, Вулф не преминул съязвить по этому поводу. Крамер ответил встречным уколом, и в результате обсуждение закончилось такой же перебранкой, с какой началось. С Джейн Гир мне не очень повезло. В рекламном агентстве, где она работала, и куда я позвонил около полудня, мне сообщили, что сейчас она находится где-то на Лонг-Айленде, проникаясь с достоинствами какой-то продукции их клиента, чтобы составить рекламу. Когда, наконец, часа в 4 я до нее добрался, Джейн Гир, сочтя 5 моих звонков в течение дня неоспоримым подтверждением пробуждения моих низменных инстинктов, повела себя весьма вызывающе. Она и не подумает отправиться к Ниро Вулфу, пока я сам не заеду за ней и заодно не угощу коктейлем. Вот почему случилось так, что в начале 6-го мы встретились за коктейлем в баре Кейлико в отеле Черчилль. Хотя позади у нее был полный рабочий день, Джейн Гир выглядела такой бодренькой и свеженькой, словно весь день только и делала, что отсыпалась да нежилась в ванной. На той стадии развития событий я не предполагал, что подобное творение руки Божией может быть виновно в тщательно обдуманном и хладнокровном убийстве. Я вообще живо интересуюсь человеческой природой, и мне не составило труда за короткое время нашего знакомства обнаружить, что Джейн Гир способна на сильные чувства, в чем бы они ни проявлялись, и не склонна ограничивать выражение этих чувств мелкими шалостями, вроде постреливания глазками. Мне не доводилось, правда, наблюдать, чтобы она пыталась выцарапать кому-нибудь глаза или вцеплялась в волосы, но я знал ее всего 2 месяца, а способности ей было не занимать. Тем не менее, я чувствовал, что убийство Дженсена, Дойла, один из которых вообще был ни при чем, совершенно не вязалась с ее натурой. И я знал, что она уже пересмотрела свое отношение к заварухе с капитаном Рутом с тех пор, как обозвала Вулфа дворняга-ищейкой. Она стрельнула в меня карими глазками. Заметьте, я не говорил, что Джейн Гир никогда этого не делает. Я сказал лишь, что она не ограничивается подобными шалостями. Вдруг она сказала: «Ну-ка, дайте взглянуть на ваш правый указательный палец». Я исполнил ее просьбу, а Джейн Гир, нежно погладив кончик моего пальца, проворковала: «Я просто проверяю, не набили ли вы мозоль?»